выламывая двери, врываются в дома, а оттуда вместе с клубами пара истошными криками вываливают на снег разную рухлядь, тут же хватают и делят ее между собой и отвлекаются от этого дележа, чтобы сразить дерущихся за свое добро жителей. Стоны, крики и рыдания, победные возгласы, проклятия — все это смешалось в едином вздохе взятого на поток города. Владимир бросился к своему воину, который одной рукой тащил за волосы упирающуюся молодую женщину, а другой нес узел с наспех набитым в него добром. Женщина кричала истошным голосом, рвалась прочь, а воин лишь крепче схватывал ее распущенные волосы и волок туда, где собирали пленных, будущую челядь. Воин заметил движение Владимира, бросил ему на ходу: «Не мешай, князь, теперь наше время!» И Мономах вспомнил, как он сам, сидя в своих ростовских хоромах, соблазнял тамошних детей боярских будущей добычей. Вот она, добыча. Русские люди избивают русских людей, ни печенегов, ни половцев, а своих же единоверцев, которые страдали за чужие вины, и вся беда которых была в том, что Всеслав Полоцкий не ужился в мире с князьями Ярославичами. Потом Минск запылал, и Владимир, как завороженный, смотрел на бешеную пляску огня, дыма, искр, которые метались по городу, сжирая все, что не успели взять нападавшие рати. С веселым треском горели деревянные дома, рушились храмы Божии. Сеча затихла, и теперь и нападавшие, и оставшиеся в живых минчане отходили подальше от огня. Так пала одна из крепостей Всеслава. Несколько дней делили победители захваченное добро. Поделили и всех оставшихся в живых минчан, мужчин, женщин и детей. А потом лазутчики донесли Изяславу, что Всеслав вышел с ратью из Полоцка и собирается идти на речку Немигу близ Минска, чтобы отбить город обратно. Туда и повернули свои рати ярославичи. В непролазном снегу двигались рати ярославичей к Немиге. Кони выбивались из сил в сугробах. Пешцы брели, едва передвигая ноги. В снежном развороченном месиве медленно ползли две черные людские реки, два противоборствующих войска навстречу друг другу, и сошлись в бою 3 марта 1067 года. Объединенная рать Всеволода и Владимира Мономаха развернулась слева от войска Изяслава. Черниговский князь наступал с правой руки. Владимир, сидя на лошади стремя в стремя с отцом, видел, как полоцкие всадники ударили по киевскому полку, прогнули его, но не сумели пробить в нем брешь и рассеять воинов. Кони палачан вязли в снегу, двигались медленно, неуклюже. «Вон, смотри, князь Всеслав», — показал Всеволод сыну в гущу полоцких всадников. Там на черном коне крутился в снегу всадник. Он размахивал мечом, понукал своих воинов идти вперед. Чародей, закутанный в синюю мглу, так звали его на Руси, задыхался в глубоком снегу на берегу Немиги. Владимир видел мрачное лицо Всеслава, его яростный раскрытый рот, белую пену отчаяния и бессилия на морде черного, как смоль, коня, и ему почему-то стало вдруг жаль этого мрачного князя и его людей, утопающих в снегу, его уставшую лошадь. Не было к ним зла или яростной ненависти. И тут он увидел знак с киевской стороны. Изяслав просил помощи. Приказывал крыльям союзной рати атаковать Всеслава. И зашевелились Переяславская и Черниговская дружины, потянулись к всадникам пешцы. Всеволод и Владимир тронули стремя. Автор «Слова о полку Игореве» писал через 100 с лишним лет об этой несчастной для русской земли битве. «На Немезе снопы стелют головами, молотят чепи хоролужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. немезе кровави брези на пологом бяхуть посеяни.